Злость и желчь затуманивают рассудок, лишают многих людей объективности и порядочности. А потому ни тем, ни другим в отношениях к Ушакову, Форести, Махмуд Раис Эфенди и Шеремет Бей не обладали. Думаю, высокочтимый султан Селим III пройдет сквозь все соблазны союзничества с Россией и выйдет на дорогу доброго сотрудничества и дружбы с великой английской державой. Ибо только она может предложить султану и лучшие пушки, и лучшие советы по ведению державных дел. Форести знал, в султанском Сирале вели поиск новых решений, которые должны облегчить участь разламывающейся империи. Лишь на пути следования английской традиции, считал он, может укрепиться государственная власть османов. В этом был убежден и Махмуд Раис Эфенди. Шеремет Бей сомневался в том, что на турецкой почве могут привиться европейские порядки. Он не любил этих необрезанных геуров и только по жесткой необходимости общался с ними. Особенно его раздражал Ушаков. Он раздражал его своими победами, славой, которая сопровождала адмирала всюду, обожанием, которое выказывали ему греки, своим неторопливым и основательным умом, дружбой с Кадырбеем, независимостью, которую он, Бей, не мог себе позволить. Шеремет Бей видел в англичанах ту силу, с помощью которой можно попридержать размах Ушакова, ограничить его влияние, а на ссоре двух гигантов и выиграть что-нибудь. Посмаковав кофе, он сказал, как всегда, не то, что думал. «Да, английские порядки достойны подражания. Англия обладает великими полководцами и победоносным флотом. Надеемся, он скоро возьмет крепости Мальты». Шеремет Бей саркастически улыбнулся. «Хотя генерал Бонапарт и адмирал Ушаков провели атаку морских крепостей более стремительно и успешно». Раис Эфенди не дал докончить мысль, опасаясь обиды английского консула, перебил Шеремета. «Известно, что они действовали обманом. Бонапарт усыпил мальтийских рыцарей, распространял слух о том, что высадится на Балканах, а Ушаков пользовался английскими советами и спешил взять Корфу без их естественной помощи». «Отнюдь не так», — подумал про себя Шеремет Бей, но опять вслух сказал другое. «Конечно, Ушак-паша везде пытается действовать самовластно. Но почему бы, — обратился он к Форести, — и нашим союзникам не отказаться от помощи Ушакова, не атаковать сами Мальту? Зачем адмирал Нельсон шлет письма русским с просьбой послать на Мальту десант? Вы представляете, что там будет, если русский флаг поднимется на крепости Лавалетты?» Форести занервничал. Он и сам опасался этого. Неужели там, в Уайт-Холле, и Нельсон не понимают, что русские пользуются популярностью у мальтийских островитян, что их император всерьез себя считает покровителем рыцарей-мальтийцев? «Нельзя не допустить восстановления ордена этих придурков», — вслух поразмышлял он. «Вот ведь и ваш султан будет доволен, если их корабли уберут из Средиземного моря». Раис Эфенди встал и, подражая своим британским друзьям, походил, держась за лацканы мундира. «Надо сделать все, чтобы русская эскадра не зацепилась за Мальту. И вы, господин консул, доведете до сведения английских высочайших лиц то, что в этом вопросе вы найдете понимание среди турецких военачальников». Он вопросительно взглянул на Шеремет Бея, но тот опередил его и закрыл глаза, дабы не принимать лишних обязательств. Он знал, и без их согласия Англия не горит желанием делиться плодами победы с русскими. Но победы-то не было, и для нее, пожалуй, англичане могут, скрипя сердце, пригласить Ушакова в Италию и на Мальту. «Попробуйте вот это ореховое варенье», — вдруг встрепенулся он. «Не кажется ли вам, что скоро его не отведаешь на островах, ибо адмирал Ушаков под корень решил вывести самых крупных земельных владельцев? Его союз со второклассными удручает». Форести, казалось, только этого и ждал. Из благообразного англичанина, которым ему хотелось себя представить, он превратился сразу в толстого и крикливого греческого торговца. Лицо его пошло пятнами, одна рука задергалась, и нервно стала перебирать край сюртука.